Что сказать, я не знал. Решил, что правильнее будет не сказать, а спеть. Песни у людей разные, а моя одна на века. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Поздно мы с тобой поняли, что вдвоем вдвойне веселей. Даже проплавать по небу, а не то, что жить на земле. Облако тебя трогает, хочет от меня закрыть. Чистая моя, строгая, как же я хочу рядом быть. Знаю, для тебя я не бог. Крылья, говорят, не те. Мне нельзя к тебе на небо, мне нельзя к тебе прилететь. Бродит за тобой тученьки, около кружат они. Протяни-шка мне лучики, ясная моя, протяни два. Один на всякий случай напоминаю, что ГГ спер песню, написанную Николаем Носовым для приключений Незнайки и его друзей. 2. Ольга Фокина. Глава 15. Разговор за столом. На службе дел нет, поэтому развлекался тем, что ломал голову, что за таинственная подруга у госпожи Лентовской и о чем она со мной желает поговорить. В голову лезла всякая ерунда, типа, женщина совершила какое-то преступление или нечто такое, что она сама считает преступлением, а теперь желает получить консультацию. Не исключено, что со мной хотят посоветоваться насчет развода, но с этим вопросом не ко мне, а к присяжному поверенному. Если бы знать, что за подруга у Марии Ивановны, было бы легче. Но не пойдешь же спрашивать у коллег, верно? Так ничего не придумал, зато систематизировал все бумаги, даже набросал черновик обвинительного акта по отношению Ангелины Михайловой, отдам канцеляристу, пусть переписывает. С тем и ушел на обед. Ваня, ты сразу скажи, ругаться будешь? Поинтересовалась Анька, убирая со стола грязную посуду. Буду, немедленно ответил я. Аня правильно выбрала момент, когда меня нужно спрашивать. Я нынче сытый, довольный, потому что моя кухарка-гимназистка порадовала рассольничком. Правда, она упомянула какое-то другое название, но, если в мясном бульоне с перловкой и овощами имеется соленый огурчик, значит это рассольник. Не знаю, за что ее ругать, но коли девчонка спрашивает, будет за что. Вот, как всегда, хмыкнула Анька, принимаясь разливать чай. Еще ни слова не сказала, а уже ругают. Ваня, ты тортика хочешь? Я, к радости кухарки, отмахнулся, мол, не хочу. Не так и много у Анечки слабостей. Пусть лопает, сам могу и клубничным вареньем с хлебом обойтись. Тем более, что если барышня станет есть торт, то мне варенья больше достанется. Вчера, после праздничного торжества, Леночка собственноручно упаковала для своей ученицы, или новой подружки, изрядный кусок торта. Впрочем, я даже не сомневался, что Аньке перепадет гостинец. Все-таки, девчонка оставалась дома, должна быть какая-то компенсация. Моя гимназистка и вчера тортик ела, а половину оставила на сегодня. Мудрее стала, понимает, что если сразу все слопает, то пузико заболит. Ну, что за пакость ты на сей раз учинила? Нахмурился я. Директору на стул клея налила. Ой, Ваня, а какой клей нужно лить? Оживилась девчонка. Самой варить из рыбьих костей или покупной, для бумаги, а клей стер сойдет, Анна? Да ладно тебе, я шучу. Про клей сама знаю. Если на стул, то лучше всего рыбий варить. Он, зараза, варится долго, зато надежный. И штаны со стулом намертво схватятся. Анька, не доводи до греха. Юная террористка, елы-палы. Мне на работе убийц хватает, а тут еще дома. Всего 2 недели учишься, а я скоро сидеть начну. Если меня к директору из-за тебя вызовут, точно, надеру. Не посмотрю, что ты почти взрослая барышня, и штаны ему новые на свои деньги покупать станешь. Так сама и куплю, фыркнула Анька. Че там какие-то штаны, в лавке, если готовые форменные брать, они и стоят-то всего 4 рубля, да за подгонку рубль. Точно, зажрались мы, особенно кухарка. Не так давно зудела, чтобы я лишний гривенник не переплачивал, а тут ей 5 рублей ерунда. Между прочим, это жалование кухарки графа Толстого. На меня нашло озарение. О, придумал, купить-то и дурак сможет, а ты ему новые сошьешь, сама. А если не стану шить, не сошьешь, я с тобой разговаривать перестану, пригрозил я. А чем эту мартышку еще пронять? А так нечестно, скорчила мордашку Анька. Я только отмахнулся. Излагай, за что я тебя должен ругать? Кого-то убила. Сразу скажу, труп прятать не пойду, сама убила, сама и закапывай. Так уж и не пойдешь, прищурилась девчонка. Сказал, не пойду, значит, не пойду. Кто же копать ходит после обеда? Лениво мне, и мозоли набью, а у меня ручки нежные. Вот, от тюрьмы тебя отмазать, отмажу. Все, договорились, кивнула девчонка. Труп сама закопаю, а ты отмазывать станешь». Я с опасением посмотрел на Аньку. «От этой мартышки всего можно ожидать. Про труп, разумеется, я шутил, а вот она, нет, если бы кого-то убила, я бы узнал. Послушал бы кто-нибудь со стороны, решил бы, что оба свихнулись». Впрочем, было такое. Сосед по карете так и подумал, да и сбежал. «Ваня, а если бы я на самом бы деле кого-то убила?» — поинтересовалась барышня. Фух, от сердца отлегло. «Все-таки, пока никого не убила, а может, даже не покалечила». Я хмыкнул с деловым видом. «Арестовал бы тебя, в камеру посадил, уже бы допрашивать начал». «Ну вот, а я-то думала, что мы друзья», — набычилась Анька. «И что с того, что друзья?» — хмыкнул я. «Если бы я точно знал, что ты убийца, сразу бы в камеру и упек. И для тебя это было бы самое лучшее место». «Почему это?» — удивилась Анька. «Ну, смотри сама», — принялся излагать я. «Берем самый худший вариант. Ты кого-то убила, но есть свидетели. Значит, все равно пришлось бы арестовать. А разве ты не помог бы сбежать?» — огорчилась Анька. «А зачем?» — пожал я плечами. «Аня, в твоем случае бежать нерационально. Ладно, если ты взрослая преступница, ходы-выходы знаешь, а ты девчонка. Сказать, куда ты попадешь, если в чужое место уедешь? Вот-вот, сама понимаешь, документов у тебя нет, по возрасту не положены, так просто тебя куда-нибудь не отправить, кто-то из взрослых нужен для сопровождения. А где такого взять, чтобы доверять полностью? Допустим, до Питера я сам тебя довезу, батюшке с матушкой с рук на руки сдам, а что дальше? За границу не отправить, у нас ты тоже не усидишь. Да и на кой тебе всю жизнь прятаться или под чужой личиной жить? Все равно, рано или поздно все наружу вылезет, и тогда всем беда, и тебе, и мне, и моим родителям. Правильно, правильно, — вздохнула Анька. Вишь, все-то ты понимаешь. К тому же, не забывай, от расследования твоего дела бы меня отстранили. Ты, хоть и числишься прислугой, но всем известно, что являешься моей воспитанницей, а то и родственницей. Князнец, который прокурор, а то и сам Лентовский, вытащили бы кого-то другого, хоть Литтенбранта, а хоть этих фамилий не помню. Ну, из Белозерска или из Кириллова. Если ты пустишься в бега, то я становлюсь первым подозреваемым. А вот если я сам тебя арестую, тогда буду молодцом или холодцом, и меня от дела не отстранят. Не возбраняется следователю вести дело по обвинению его прислуги, а на то, что ты мне почти сестра, глаза закроют. Я проявил принципиальность, произвел арест и все такое прочее. Понимаешь? Анька призадумалась, кивнула, потом покрутила головой, поинтересовалась. И что дальше? Так очень просто, — хмыкнул я. Посадил бы тебя в камеру, лучше сразу в тюрьму, чтобы в участке не сидела, туда народ ходит посторонний, в сопроводительном листе записал дворянкой, чтобы камера была отдельная. Там и белье меняют, и сухо, и сидеть одной. Сиди себе, книжки читай, одной скучно будет, — запротестовала девчонка. Ох, беда, — вздохнул я. Я что, должен из-за тебя какую-нибудь дворянку арестовывать или чиновницу? Тебе трудно, что ли? А мне хоть будет с кем поговорить. Тогда арестую твою учительницу рукоделия, — пообещал я. Предъявлю ей обвинение в соучастии, в непочтении к не знаю, к чему, да хоть к государю-императору. Но точно потом придумаю, пусть она тебе уроки в камере дает. Анька скривилась, словно Манька, когда я предлагал ей астры. Тогда лучше одна посижу, только рукоделия не хватало. Вот так-то лучше. С пропитанием бы твоим все решили, чтобы из ресторации доставляли, подружки бы учебники принесли. Сиди, самообразовывайся. Еще можно с преподавателями договориться, чтобы они тебя на индивидуальное обучение перевели. После уроков приходили бы в камеру, учили. Понятно, что за отдельную плату. Недельку или две посидела, пока я свидетелей допрашиваю. А вот дальше, как пойдет. Прикинул бы, какие имеются доказательства твоей вины. Если доказательства хлипкие, свидетели в показаниях путаются, ты не признаешься в содеянном, так можно и выпустить. А если доказательства не хлипкие, а твердые, если свидетели стоят на своем, ты с дуру во всем призналась, не мне, допустим, а полиции, то дело по обвинению не закрыть, довел бы все до суда, а там уже с твоим адвокатом бы порешали, что к чему, чтобы присяжные оправдали. Скажем, действовала ты в состоянии обороны, или защищала кого-то. Барышень у нас в тюрьму не любит сажать, отвертишься, и прямо из зала суда, на свободу, с чистой совестью. Но мне надо конкретно знать, как ты убивала, руками или каким-то предметом, предмет этот у тебя с собой был или, допустим, ты его на месте подобрала, кого убивала, в каких ты была отношениях с убитым. Придумай-ка сама, а я консультацию дам». Анька призадумалась, пожала плечами, ничего в голову не идет. Тогда просто вышла на нашу улицу с топором, рубанула по голове какого-нибудь дядьку, вот и все. «Причина какая?» – деловито уточнил я. «С какой стати ты вышла, да еще с топором? Нафига незнакомого человека по башке бахнула, а просто так, от нечего делать?» – хмыкнула Анька. «Сидела дома, скучно мне стало, думаю, а пойду-ка я, да топором кому-нибудь по башке дам, тогда хуже. Значит, – призадумался я, – мы ищем врачей, понадобится, из столицы закажем, из Москвы еще можно, оно солиднее». Доктора проводят консилиум, объявляют тебя неспособной отвечать за содеянное. Суд объявляет тебя виновной, но на каторгу не отправляет, в тюрьму тоже не сажает. Зачем сумасшедших сажать? Так что, объявляют тебя невменяемой, отпускают в психиатрическую лечебницу. Я договариваюсь, чтобы тебя в столице лечили, нанимаю карету, везу и сдаю матушке. Она вывозит тебя куда-нибудь за границу. И что, меня дурой признают? Возмутилась Анька. Не хочу дурой быть, и за границу не хочу. Если бы учиться, куда ни шло, так дур в университетах не учит. Вот здесь гимназистка ошибается. Кого только у нас не учит, и за границей таких дураков учит, что нашим до них далеко. Со временем-то ты вылечишься, пообещал я. Годика через два или три признают нормальной, учись себе дальше, долго. Мне уже сколько лет-то будет, и потом все равно в дурах ходить, не хочу. Ну, голубушка, ты слишком много не хочешь, вздохнул я. В тюрьму не хочешь, дурой тоже не хочешь, усложняешь задачу. Эх, пришлось бы свидетелей подкупать, работу с ними проводить, чтобы они показания поменяли. А если бы эти уперлись, то других свидетелей искать. Тех, которые видели, как барышня, приличная, в гимназическом платье, погулять вышла. Шла она себе по улице, никого не трогала, а на нее мужик с топором кинулся. Гимназистка испугалась, побежала, он следом. И тут этот мужик споткнулся, сам на топор упал, целых два раза. Нет, лучше три. И что, суд бы поверил? Захихикала Анька. Конечно нет, ни судьи бы не поверили, ни присяжные. Но куда присяжным деваться? Свидетели утверждают, что так оно все и было, подсудимое, то есть... Ты, ревешь навзрыд, защитник, мы бы денег не пожелали, заливается соловьем. А вообще, хватит морочить мне голову, устал я с тобой. Проще лопату взять и труп сходить закопать. Говори, что надумала. Завтра с утра печник придет с подмастерьями, сообщила Анька. Нужно нашу печку переложить, а к ней подтопок пристроить. Я поначалу думала, что сбоку поставим, будет голландка, но прикинула, лучше прямо на устье, чтобы опоры не ставить. Если плиту прямо на пол ставить, половицы прогнутся. Аня, что за фигня? Какие такие печники? Возмутился я, но возмутился вяло. Заморочили мы с Анькой друг другу головы, уже и ругаться нет сил. Да и про плиту мы еще с Натальей Никифоровной говорили. Зимой бы, вечерком, погреть дом неплохо, но два раза в день топить русскую печь, слишком жирно. А будет плита, топи не хочу, и ужин можно сготовить. Так что, я целиком и полностью согласен с Анькой, но повозмущаться обязан. Почему со мной не обсудила? Я здесь что, для мебели? Вань, не сердись, вскочила девчонка со своего места, подошла ко мне, слегка приобняла. Что ты, как маленький? Я про подтопок давно думала, хотела сделать, пока ты в Кириллове был, чтобы за один скрип, когда сруб поднимали. Но печника-то хорошего где взять? У них все лето расписано. И даже осень, где и как, а тут, такая удача. Сегодня утром в гимназию пошла, дядю Федю увидела, лучший печник, а когда работает, то не пьет. Денег, правда, много берет, но мы же с тобой люди не бедные. Подбежала, спрашиваю, а печку не сможешь перекласть, а он, если завтра, с утра, мол, у него 4 дня свободных, потом в Кадуе уедет. Я говорю, давай, определенно, следовало бы Аню поругать, что задумала передел, не посоветовавшись с хозяином дома, но не стану. Какой смысл? К тому же она права. Действовать надо было оперативно, некогда совещание проводить. Сколько нам перекладка влетит? Поинтересовался я. Дядя Федя обычно 15 рублей берет, но нам за пятерку сделает. 15 рублей – много для перекладки печи. Но если печник хороший, да еще и не пьет во время работы, возможно, он того стоит. А почему тебе скидка? поинтересовался я. «Скидка? Потому что я его как-то с купцом Высоцким свела. Для печек-то железо иной раз нужно, вьюшки делать, заслонки, плиты, если с подтопком класть. Самому печнику каждый раз заказывать, дорого получается, а если он через господина Высоцкого, да заказ немалый, то все в прибыли будут, и кузнецы, и печник, и даже купец, и хозяевам, которые заказы делают удобно, не нужно думать, печник все сам принесет. Я-то, конечно, не о печнике думала, а батьке, ему же для купца прибыль нужна, но дядя Федор не позабыл. Ай да Анька, можно сказать, что раскидывала добрые дела, теперь они дивиденды приносят. Деньги в столе лежат, кивнул я, возьмешь, сколько надо. Не, Ваня, я из своих заплачу, затея моя, мне отдуваться. Дядя Федор еще и кирпич привезет, плиту, за это отдельно платить, раз хочет сама, на здоровье, авось не разорится. Я оглянулся, посмотрел через плечо на нашу печь, вздохнул. Кирпича много понадобится. Вон, печка-то какая большая. Воз, если не два. Почему много? Удивилась Аня. Нашу печечку по кирпичику разберут, старый раствор собьют, да снова в дело пристроит. Конечно, заменит кое-какие кирпичики, да на подпечек понадобится. Я прикидывала, рублей на 5, не больше. Печку ломать, потом новую строить. Получается, мы с Анькой 4 дня без печи жить станем, еще, насколько помню, сразу-то новую печь не топит, дают раствору просохнуть. Получается, нам с тобой неделю по ресторанам питаться, поинтересовался я, а как же мы запреты обойдем? Гимназисткам ведь запрещено кафе с ресторанами посещать, самовар у нас есть, спиртовка имеется, начало перечислять Аня. Завтраки до ужина изладим, а на обеды к Анне Николаевне пойдем. К кому? Как к кому? К тетушке невесты твоей, к кому же еще? Я с Леной, то есть с Еленой Георгиевной говорила, они нас примут, и обедом накормят, и ты лишний раз с невестой повидаешься, она ведь тоже обедать домой приходит. Ну Анька, ты даешь, покрутил я головой, мне бы и в голову не пришло напрашиваться на обеды к невесте. Я-то, по правде-то говоря, у Елены Георгиевны только насчет тебя спросила, призналась Аня, сам-то ведь постесняешься, вот и говорю, мол, печку станут ломать, а Ивана Александровича надо кормить. Сама-то в деревне пообедаю, недалеко, да и тетя Галя давно зовет. А что мне с Иваном делать? По ресторанам пойдет, так кормит там плохо. Лена и говорит, так и приходите к нам оба. Тетушке скажу, что на обеды двое гостей придут. Не так и плохо в наших ресторанах кормит, сказал я, заступаясь за Череповецкий общепит. А они такие щи или борщи сварят, что я варю. Подбочинилась Анька, а судака потушат, а картошку, ну, ты сравнила, развел я руками, тебя любой ресторатор шеф-поваром возьмет, пока ты моей кухаркой считалась, батюшка тебя собирался переманить, а он толк в еде знает, вот и я про то, вздела Анька указательный пальчик ввысь, брюхо у тебя не казенное, а свое, нечего его по ресторанам портить, а мне, Ванечка, тебя еще женить, вот, Леночке тебя сдам, пусть она и волнуется, а пока я за тебя отвечаю. Подожди, спохватился я, если печник завтра придет, то кому-то нужно его контролировать. Ты в гимназию убежишь, я на службу. А зачем? Я его утром встречу, все покажу. Народ надежный, худого про них не слышала. Еще нам надо книжки прикрыть, шкафы, одежду, что в прихожей висит, пока в чулан вынесем. Станут печку разбирать, пылище будет, еще осколков всяких с обломками. Постели я завтра с утра старыми простынями накрою. Ты говорил, что до 5 часов нынче свободен, так помогать станешь. Столы надо отодвинуть, шкафы, чтобы печникам не мешали. Ты только револьвер свой подальше прибери, да деньги и часы из стола убери. И я свою шкатулочку Лене на сохранение отдам. Тряпки там, посуду никто не возьмет, а вот денежки да часики лучше убрать. Ты ж говорила, что люди надежные, так чего убирать, Ваня? Так от греха подальше, люди-то, они все честные, но иной раз, если что-то увидит, так нет-нет, да и есть-есть, образно, но правильно. Глава 16. Знойная женщина. Мы сидели в гостиной в доме Лентовских, за чайным столиком и я, с некоторым удивлением, даже испугом, наблюдал, как подруга генеральши поглощает конфеты, я и сам сладкоежка, регулярно с Анькой деремся из-за варенья, но моя новая знакомая уничтожала конфеты, словно божья коровка тлей, методично и не спеша, только фантики отлетали, словно шкурки. Я еще не бывал в гостях у своего начальника, хотя тот и делал намеки. А вот прямое приглашение, озвученное его супругой, проигнорировать не мог. Да и самому любопытно, что за подруга такая у Марии Ивановны, и почему ей нужна консультация именно от меня. Если что-то касающееся права, так у Лентовской дома собственный знаток имеется, который на этом деле собаку съел и котом закусил. Зинаида Дмитриевна, подруга генеральши Лентовской, была женщиной, как бы это сказать помягче, а, можно сказать, что она была женщиной в теле, причем, очень и очень в теле, определенно, при ее росте в 1,50 м, не измерял, но она на полторы головы ниже меня, килограмм 40-50 можно скинуть, из-за своей комплекции выглядела значительно старше своей подруги, Марии Ивановне, как я помню, недавно исполнилось 30, а Зинаида старше ее на 2 года. Как там, у классика, знойная женщина, мечта поэта. Пожалуй, Наталья Крачковская в роли мадам Грицацуевой, дама достаточно полная, выглядит скромнее и компактнее. О возрасте барышни мне успела сказать сама госпожа генеральша, равно, как и о том, что Зинаида Дмитриевна не замужем, что ее родители умерли, зато у нее имеется собственный капитал, вложенный в предприятие Ивана Андреевича, а сама она живет на проценты. Свой дом, прислуга, значит, не бедствует. Не нужно иметь аналитический ум, чтобы догадаться, что стабильный доход женщине обеспечил ее покойный отец, некогда бывший партнером нашего олигарха и градоначальника. 32 года для женщины в нынешнем времени – старая дева, но наличие капитала позволяет Зинаиде Дмитриевне оставаться в категории выгодных невест. Вот только, женихи от чего-то на такую даму не клюют. Будем считать, что нет в Череповце подходящей партии. Пока мы с Марией Ивановной съели по одной конфетке, признаюсь, я умял 2, она успела опустошить всю вазочку. Но хозяйка дома, судя по всему, привыкла к раблезианским замашкам своей подруги, поэтому только махнула горничная и та вновь наполнила вазочку. Что интересно, Зинаида Дмитриевна поглощала сладости как-то автоматически, словно не получая удовольствия. А что совсем интересно, у барышни были белоснежные зубы. Как, спрашивается, она умудряется их сохранить. С тем человеком, что остался в прошлобудущем, Зинаида ровесница, а мне вспомнились 3 имевшихся у меня пломбы и коренной зуб, вырванный во время срочной службы. Собирался поставить имплант, но до стоматолога дойти не успел. Я с опасением посмотрел на двухэтажную подставку для пирожных, но мудрая Мария Ивановна, перехватив мой взгляд, улыбнулась. «Для вашей сестренки сверточек уже приготовлен». «Нет, какая же умница Мария Ивановна!» Подумала, обо всем позаботилась. «Чем-то она мою Аньку напоминает, такая же умная и предусмотрительная, только постарше. Определенно, если Леночка передумает выходить за меня замуж, отобью супругу у собственного начальника. Скорее всего, она отбиваться не пожелает, но попробовать можно. Нет, не стоит. Знаю, что несмотря на изрядную разницу в возрасте, Мария Ивановна нежно любит своего мужа один. Нет уж, пусть дальше любит, и пусть они живут долго и счастливо. Чай выпит, разговор у нас особо не клеится, о делах мы с Лентовской не говорим. Хотя, наверное, нашли бы интересные темы, рассуждаем о погоде, да о том, что неплохо бы Череповцу обзавестись собственным театром. Одна беда, ни актеров нет, ни зрителей стало быть, о театре надо мечтать, когда наступят лучшие времена, а население города увеличится хотя бы 10 до 20. «Зина, ты собиралась о чем-то поведать Ивану Александровичу?» Повернулась Мария Ивановна к своей подруге. «Да», рассеянно поинтересовалась та, разворачивая очередную конфету. «Пойдемте в мой кабинет, там гораздо удобнее говорить о делах», предложила Лентовская, поднимаясь из-за стола. Встав на ноги, Мария Ивановна, словно бы невзначай, отодвинула вазочку с оставшимися конфетами подальше, а сама подхватила подружку под локоть. «Понимаю, конфеты сдвинула не из жадности, а чтобы отвлечь приятельницу от ее важного дела. Меня же заинтересовало упоминание Лентовской о собственном кабинете. Что там будет? Ни разу не бывал в женских кабинетах. Будуар или туалетная комната с письменным столиком? Нет, кабинет Марии Ивановны мало чем отличался от мужских. Разве что, письменный стол поменьше и повернут не к дверям, как, например, у моего батюшки, а к окну. Все правильно. У мужчин, являющихся значимыми людьми, домашний кабинет копирует служебный. И посетители иной раз бывают, и просители, нужно сидеть к ним лицом, показывая свою начальственность, а здесь все служат для удобства хозяйки. Так, чтобы и света побольше, и вид из окна, если устанешь писать. У нее, кстати, вид на реку Шексну. Даст Бог, будет у меня собственный кабинет, обустрою его для себя, а не для посетителей. На письменном столе идеальный порядок и минимализм. Наличествует чернильный прибор, бювар, массивные счеты и парочка фотографий. На одной – семья городского головы Милютина, а на другой – сама Мария Ивановна с мужем. Нет ни черновиков, ни клочков бумаги, нет ни статуэток, ни безделушек. Из мебели – массивный шкаф, заполненный книгами, да этажерка с газетами и журналами. Никаких кресел с диванами, а лишь три стула. Что любопытно, этажерка не деревянная, как у меня, а чугунная. При этом, полочки и ножки отличались таким изяществом, что я невольно сказал. Напоминает каслинское литье. Оно и есть, подтвердила Мария Ивановна, с удивлением посмотрев на меня. Даже не знал, что они еще и мебель из чугуна льют, покачал я головой. Думал, только скульптуры. Доводилось мне видеть длиннорогих козлов, а еще коней, скопированных с моделей Клотта, всадников и скульптуры наших вождей. Про скульптуры лучше умолчать, не знают здесь имен Сталина с Лениным. Нет, в Косле еще садовые скамейки льют, столики, пояснила Мария Ивановна. Батюшка как-то из Нижнего Новгорода привез в подарок пару этажерок и сундучок. Кстати, Иван Александрович, заметила госпожа Лентовская, вы первый, кто правильно определил место производства. Обычно спрашивают из Гливица. Я только покивал, изображая осведомленность. Однако умные люди заходят в гости к Лентовским. Я-то, кроме кослиных мест и не знаю, а тут Гливиц какой-то. Судя по названию, где-то в Германии там тоже изготавливают чугунные изделия. Как нам лучше рассесться? Озабоченно поинтересовалась Мария Ивановна. Верно, Иван Александрович, вам удобнее сесть к столу? Нет, к столу не надо, отмахнулся я, принимаясь устанавливать стулья. Если мы собираемся о чем-то поговорить, лучше сидеть лицом друг к другу. Я, вообще, учитель или где? Шас быстренько создадим ресурсный круг со всеми методическими составляющими. Присоединением, созданием атмосферы доверия, мотивацией на предстоящую работу. Активные дети в лице Марии Ивановны станут задавать вопросы, а пассивные, их нам изобразит невеста с капиталом, волей-неволей присоединятся к беседе, а задача следователя, то есть, педагога, отыскать правильный ответ. Но ситуация осложняется тем, что в отличие от учителя, знающего, к чему подвести детей, я этого не знаю. Но кто сказал, что я это не выясню в процессе беседы? Необычно, хмыкнула Мария Ивановна, усаживаясь на стул. Ага, поддакнула Зинаида Дмитриевна, устраиваясь поудобнее. Ей бы, конечно, стул-то с сиденьем пошире, но иных нет. Я тоже уселся, посмотрел на обеих дам, улыбнулся. Как я полагаю, у Зинаиды Дмитриевны есть нечто-то такое, что ее очень тревожит. Подруга госпожи генеральши посмотрела на меня влажными глазами, волоокая ты наша, подняла очи к небу и вздохнула. Определенно, не хочет она говорить, а сама Лентовская смотрит на Зинаиду, ожидая, что та сама начнет таки делиться проблемами. Да, у меня сейчас скорее клуб анонимных алкоголиков, а не занятие по истокам. Но никто из анонимных не желает начинать разговор. Нет, я так не играю. Раз уж позвали, рассказывайте, и я не психотерапевт, получающий при любом раскладе свою почасовую оплату. Встал бы, да и ушел, но придется пирожные отрабатывать. В кофейне и ресторациях такие не продаются. Купил бы, чтобы не клянчить, стыдно ведь. Но их, как я знаю, пекут только у самого Ивана Андреевича Милютина. Эх, Анька, приходится из-за тебя страдать. Так, попробуем проявить интуицию. О чем же собиралась поговорить со мной Зинаида Дмитриевна? Посетовать или пожаловаться на судьбу? Собиралась, но застеснялась. Явно не о преступлениях. Не тот типаж, чтобы совершить что-то противозаконное. Впрочем, я могу и ошибиться. Вон, как свекровь Екатерины Михайловой уж как убивалась. Я же поверил ее искреннему горю. Ладно, что решил перепроверить. Итак, попробуем угадать. Зинаида женщина незамужняя. Желает ли она выйти замуж? Скорее да, чем нет. Если бы имелась возможность отыскать супруга в Череповце, она бы это уже сделала. Значит, проблема связана с личной жизнью. А на кой леший нужен именно я? Понятно, что не для сватовства. И на роль жениха я тоже не гожусь. Как же это может быть связано со мной? Не думаю, что дело в моем уме или красоте. Нет, и в этом тоже. Дело, прежде всего, в моей профессии. Кажется, ниточку нащупал. Зинаида Дмитриевна, задал я нескромный вопрос. как зовут вашего избранника, или он ваш жених? Маша, я же просила не говорить», — гневно посмотрела Зинаида на подругу. Госпожа Лентовская пожала плечами и развела руками. «Зиночка, клянусь, ни словечко, ни полсловечко, ты же знаешь, что Иван Александрович считается лучшим следователем губернии, а то и России. Коля говорит, что он по лицу правду угадывает. Про Россию не знаю, но в Новгородской губернии я не последний, это точно. Это без ложной скромности. А что за Коля меня расхваливает? Тьфу ты, это же мой начальник. Для жены-то он точно не Николай Викентьевич. Нет, слишком хорошо обо мне председатель суда отзывается. Не всегда я умею угадать правду. Зинаида Дмитриевна, так кто он? Продолжал настаивать я. Судя по всему, ваш жених живет не здесь, не у нас, и когда он пропал? Нет, никуда он не пропал, замотала головой Зинаида Дмитриевна. Игорь Модестович проживает в Санкт-Петербурге. А кто он? Как вы с ним познакомились? Продолжал настаивать я. Барышня на выданье зажиманилась, а я задал новый вопрос. Зинаида Дмитриевна, мне позволено называть вас просто по имени? Обещаю, это только на сегодняшний вечер. Соглашайся, почти приказным тоном сказала Мария Ивановна. Посмотрев на меня, кивнула. Иван Александрович, меня вы тоже можете звать просто по имени. Вот и славно, кивнул я. Встал, развернул стул и уселся на него, словно ковбой на лошадь. Опершись на спинку локтями, попросил. Девчонки, рассказывайте. Маша, начинай ты. Что там у Зины нашей? У Зиночки стряслось. Зинаида не особо поняла, а вот госпожа Лентовская все просекла сходу и немедленно мне подыграла. Все дело в том, Иван Александрович, что наша Зина влюбилась, но влюбилась она не в того, в кого надо, сказала Лентовская тоном школьницы, решившей из самых лучших побуждений наябедничать на лучшую подругу. А вот это уже не тебе решать, огрызнулась Зинаида. Я сюда вообще пришла только из уважения к крестному, к дяде Ване. Нет, дядя Ваня, это не я, это отец Лентовской. Допускаю, что лучшая подруга дочери называет городского голову попросту. Девочки, девочки, примиряюще произнес я, давайте-ка все по порядку. Избранника зовут Игорь Модестович, он живет в Петербурге. А как Зина с ним познакомилась? Зиночка, он сюда приезжал или ты сама ездила? В Петербурге познакомилась у кого-то из родственников или знакомых. Зинаида немного посопела, потом призналась. Я написала в газету объявлений. Если бы это был допрос, спросил бы, в какую газету, что за текст, но пока это не важно. Сама расскажет, а нет, ничего страшного. Но судя по всему, барышня пыталась отыскать себе жениха именно через объявление. Нет здесь ни сайтов знакомств, ни телепередач. Вы написали, откликнулся только Игорь Модестович, или были еще претенденты? Были, кивнула Зинаида. Но я ответила только Игорю Модестовичу, потому что он прислал свою фотографию. Он военный, пусть и в отставке. Вдовец, воспитывает девочку 10 лет, служил в армии, дослужился до майора, но из-за смерти супруги подал в отставку и теперь один воспитывает ребенка. А я как раз и писала в объявлении, что хотела бы выйти замуж за зрелого мужчину от 40 лет, можно и за вдовца. Если будет ребенок, это прекрасно. Зинаида посмотрела на меня, шмыгнула носом и полезла за носовым платком. Я очень люблю детей, проговорила она сквозь слезы. Очень хочу детей, но я не знаю, смогу ли я при своей комплекции родить ребенка. Согласна даже, если у моего будущего мужа будет дети от первого брака. Я знаю, что полюблю их как родных. И вот тут и Мария Ивановна полезла за носовым платком и принялась вытирать слезы. Ох ты, а ведь у Лентовских-то тоже нет детей. Да что же такое творится? Свекровь утопила собственную невестку от того, что та ждала ребенка от постороннего мужчины. А тут две хорошие женщины мечтают о детях. Игорь Модестович написал, что влюбился в меня и сразу же готов жениться. Мол, ему от меня ничего не надо, у него достойная пенсия. Вот здесь все правильно. Ничего не надо, готов пойти под венец. Рыбка прикормлена, нужно забрасывать удочку. Зина, а фотография Игоря Модестовича у вас с собой? Поинтересовался я. Фотография, конечно же, была при ней. В сумочке, в кожаном футляре. Рослый мужчина, не знаю, красивый он или нет, не мне судить, лет 40-45, в мундире с эполетами, на эполетах две звездочки. Значит, вышел в отставку не позднее мая этого года. Нынче майоров заменили на подполковников, но процесс этот еще идет. А что за род войск? Абрютин бы точно определил, кавалерия или пехота. А я не силен. Скорее всего, раз усов нет, то пехота. вся грудь в орденах и медалях. Ишь, герой, что-то меня в этом портрете смущает. Что именно? А не слишком ли много орденов у простого майора? Мария Ивановна, нет ли у вас увеличительного стекла? Поинтересовался я у Лентовской, решив вернуться к обычному обращению. Спектакль окончен, а мне так легче, если по имени-отчеству. Я даже встал и развернул стул, поставив его правильно. Мария Ивановна, ничуть не удивившись вопросу, вытащила из ящика стола лупу в медной оправе и вручила ее мне. Конечно, можно и невооруженным глазом все рассмотреть, но с оптикой надежнее. И что мы увидели? А увидели мы орден святого Станислава III и краткой степени, но без мечей. Еще имеется Анна, да не одна, а сразу две, одна на груди, вторая на шее, и обе без мечей. А разве при получении вышестоящей награды, нижестоящая носится? Что-то я такого не упомню. И медалей у господина майора слишком много, аж 5 штук. Откуда столько? Зинаида Дмитриевна, а дочка Игоря Модестовича не приболела ли часом? Мягко поинтересовался я. Болеет Людочка, вздохнула Зинаида Дмитриевна, потом спохватилась. А как вы догадались? Уловив улыбку Лентовской, которую она успела быстренько притушить, ответил с толикой солидностью. Это просто мое предположение. Думаю, если бы дочь не болела, Игорь Модестович уже давно бы приехал сюда, а еще бы обязательно прислал портрет своей девочки. В принципе, мог бы и прислать. Невелика трудность зайти к фотографу и купить у него фотографию какой-нибудь симпатичной девчушки. Вон, даже у нас, в ателье Новикова висят фотопортреты, которые все желающие могут заказать для себя. Правда, не знаю, зачем кому-то фотография чужого человека. А вот если ты не желаешь, чтобы твоя фотография была продана кому-то еще, следует выкупить и негатив. Я бы и сам не знал, если бы как-то не узрел в ателье самого себя. Хотел фотографу морду набить, а пришлось выкупать негатив. Видимо, жених попросту денег пожалел. Да-да, именно так. Я просила, чтобы прислал, а он ответил, мол, девочка больна, доктора не велят ее лишний раз тревожить. И он, к сожалению, не может бросить ребенка и приехать. А чем Людочка больна? Спросил я. Доктора не могут понять. Один считает, что чахотка, другой, что грудная жаба. Наверное, лечение требует больших денег. С сочувствием поинтересовался я. Доктора ведь, они такие, готовы последние деньги забрать. И не говорите. С жаром заговорила Зинаида Дмитриевна. Игорь Модестович пишет, что половина пенсии уходит на оплату счетов и на лекарства, а на вторую половину он снимает себе и дочке жилье. Подумайте, у них нет средств даже для собственной кухарки. Игорь Модестович вместе с девочкой вынуждены питаться на кухне у хозяйки. То есть, таинственный Игорь Модестович снимает квартиру с полным пансионом. Так и зачем же ему своя кухарка? Конечно же, вы теперь помогаете Игорю Модестовичу и его дочери, поинтересовался я. Разумеется, подтвердила барышня. Если я собираюсь стать женой этого человека, то мой прямой долг – помочь его дочери выздороветь. Ведь она станет и моей дочерью, верно? Зинаида Дмитриевна, вы, молодец, почти искренне похвалил я женщину. Осторожно спросил, а ваш избранник называл нужные суммы? Ну что вы, он благородный человек. Игорь Модестович ни за что не возьмет деньги от женщины, которая должна стать его женой. Но я же все понимаю, верно? Умный аферист, суммы не называет, напрямую не просит, а намеки для суда не годятся. Вы не считали, сколько денег отправили Игорю Модестовичу? Хотя бы примерно, сколько, призадумалась Зинаида. Пожав плечами, ответила, может 500, а может 700, больше, вмешалась в наш разговор Лентовская. Зиночка, ты считаешь только те деньги, которые отправила из своей ренты, но ты еще взяла в счет будущих отчислений 2000 рублей. Да, удивленно открыла глазки барышня, а я уже и не помню, видимо, очень нервничала, поэтому забыла. О, вспомнила, Игорь Модестович написал, что Людочку срочно нужно отправить в санаторий для больных девочек, а это немалые деньги. Он взял в долг крупную сумму, а теперь должен вернуть. Написал, что очень хочет приехать сюда, в Череповец, чтобы сделать мне официальное предложение, но из-за долгов не может этого сделать. Один разница составляла 19 лет. Марии Ивановне Лентовской предстоит пережить своего супруга, умершего в 1909 году. Сама она отойдет в мир иной в 1932 году. В 1918 году все имущество Милютиных и Лентовских будет национализировано. В особняке, где сейчас ГГ пьет чай, разместят кавалерийский эскадрон. До нашего времени дом не сохранится. А вот второй особняк, который отойдет в наследство Лентовской после смерти ее отца, существует и поныне. Там размещен музей А. Милютина. Глава 17. Честное купеческое слово. Неожиданно, Зинаида Дмитриевна засобиралась. «Мне пора», — заявила женщина. Мечтательно вздохнула. «Эх, вот приду, а меня дома письмо ждет. Зиночка, но ведь почта после обеда была. Какое письмо?» — удивилась Лентовская. «А вдруг на почтамте забыли, а теперь принесли?» Мы лишь переглянулись с Марией Ивановной и пожали плечами. Не успела закрыться дверь за подругой, как появился хозяин дома. «Все правильно, рабочий день-то закончился». Целомудренно чмокнув в щечку супругу, мой начальник сообщил. Встретил по дороге Зинаиду. «Надеюсь, удалось выведать ее страшные тайны, не то слово», — хмыкнула Мария Ивановна. «Теперь я знаю, что слухи, которые ходят об Иване Александровиче, не просто соответствуют истине, а даже преуменьшают его таланты. Ему удалось уговорить Зиночку, чтобы она показала фотографию своего избранника и назвала его имя. Однако», — покачал головой Лентовский, усаживаясь на стул у дверей, — «ступайте, а я разуюсь, переоденусь и приду к вам». Чтобы не мешать, мы с Марией Ивановной вернулись в кабинет. «Вы верите, что Зиночка была другой?» — поинтересовалась Мария Ивановна. «Мы с ней вместе в женском училище учились, у нас тогда даже про гимназии не было, не говоря уже о гимназии. Была она тоненькая, худенькая. Отец ей жениха подобрать не мог, тот неказист, этот беден, а этому бы надо родственников поменьше иметь, а то, не дай бог, всем помогать придется. Зиночке иной раз кто-то из молодых людей нравился, но на своем она настоять не могла. Я оглянуться не успела, а Зиночку разнесло». Я многозначительно покивал. «Общеизвестно, что женщины, да и мужчины, стараются заедать стрессы сладким, а в результате начинается борьба с лишним весом». Мария Ивановна встала, приоткрыла дверь кабинета, видимо, хотела проверить, а где же муж. Посмотрев на меня, с заговорщическим видом сказала: «Мой батюшка-то поначалу не хотел, чтобы я за Николая Викентьевича замуж выходила. Говорил: Машка, так он же тебе в отцы годится. Но я уперлась, а батюшка лишь рукой махнул, мол, перечить не стану, поступай, как хочешь. Жить-то тебе, а я твой выбор приму. И вот, больше 10 лет вместе, а я счастлива. Ничего не могу сказать, Мария Ивановна», — покачал я головой. «Одно понимаю, нет готовых рецептов семейного счастья. У Зинаиды Дмитриевны тоже все иначе могло сложиться». Дала объявление, откликнулся на него достойный человек, и стали бы они жить долго и счастливо. «А что вы скажете об этом, об Игоре Модестовиче?» «Уверен, что этот, если он и на самом деле Игорь Модестович, просто жулик. А ваша подруга, очень несчастная женщина. Мы с мужем что-то подобное и предполагали», — кивнула Лентовская. «Всей правды она нам не говорила, высказала только, мол, скоро я обрету свое счастье, но так, очень туманно, и деньги стала переводить. А как про деньги стало известно, Зинаида обычно все деньги из конторы не забирала, а тут все стала брать», — сообщила Лентовская. «В каком смысле?» «Не понял я, из какой конторы?» — Мария Ивановна пояснила. «Из батюшкиной конторы, где у него расчеты производит покойный Дмитрий Степанович, батюшка Зинаиды, вместе с Иваном Андреевичем торговал зерном. Деньги свои тоже в наше дело вложил. Часть в акциях, пароходство, Рыбинская биржа, Волжский банк, часть в доверительном управлении. Потом он умер, а в наследниках только Вероника Сергеевна, вдова, да сама Зина. Завещание Дмитрий Степанович не оставил, умер скоропостижно, но иных наследников нет, претензий никто не предъявлял. Вероника Сергеевна и Зина решили, что деньги они из дела выводить не станут, а будут получать по 3000 рублей в год. Согласитесь, для двух женщин приличная сумма. Еще бы, 3000 в год, все равно, что в моем времени 12 миллионов, а то и 20. А Мария Ивановна продолжила: «Вероника Сергеевна в позапрошлом году тоже отдала Богу душу. Стало быть, Зиночка теперь единоличная наследница. Ей ежемесячно выплачивалось по 250 рублей, но она иной раз брала по 100, по 150 рублей, мол, а зачем ей больше, все у нее есть, всего хватает. По лавкам да швейным мастерским она не ходок, а сладости-то не так много и стоят. А начиная с весны, с апреля или мая, стала по 250 брать, а потом 2000 взяла в счет следующих выплат. Приказчики жалуются, мол, у них же лишних денег нет, все под расчет. Потом выяснилось, что Зинаида деньги в Санкт-Петербург переводит. Вот тут-то я и забеспокоилась. Стала приставать, а она только отмахивается и краснеет. О счастье проговаривалась, но постоянно приговаривала: не стану ничего говорить, чтобы не сглазить. Я к ней и так, и этак, тоже объяснимо. Поверила в грядущее счастье, только спугнуть боялась. Еще, что вполне возможно, так называемый жених просил вашу подругу пока никому не говорить. Но я просто восхищена вашей работой. И то, как вы все правильно угадали, словно клубок разматывали. Если бы угадывал, да я много читал о таких вещах, нередко случающихся в мое время, что в 21 веке, что в 19-м, несчастные женщины, желающие любить и быть любимыми, отдают и себя, и свои деньги негодяям. Любопытно, а женщины разводят мужчин на деньги? От чего-то не слышал о таком, но не исключаю, что бывает. В кабинет супруги вошел сам Лентовский. При виде начальника, я встал. Иван Александрович, я вам и на службе 100 раз говорил, что не надо вставать, а уж в гостях-то, укоризненно сказал Николай Викентьевич. Тем более, что я уже не при мундире, а в халате. Виноват, привычка, быстренько повинился я, потом пошутил. Говорят, лучше при появлении начальства лишний раз встать, нежели один раз остаться сидеть. Председатель окружного суда только рукой махнул в ответ на мою не слишком удачную шутку и тоже уселся на стул, а супруга быстренько поведала ему факты, которые удалось узнать, и о знакомстве Зинаиды Дмитриевны по переписке, и о майоре, и его, якобы, больной дочери. А я сразу сказал, что если у Зинаиды появился избранник, но она не хочет о нем говорить, то это жулик, заявил господин генерал. Что за жених, если невеста отправляет ему деньги? Николай, да подлинно-то мы не знали, только предположения имелись, покачала головой Мария Ивановна. А Иван Александрович очень ловко попросил, чтобы Зинаида показала фотографию. Кажется, он в карточке что-то нашел. Верно, нашел, кивнул я. Липовый он офицер, Игорь Модестович. 2 креста Анны, на груди и на шее, но без мечей. Впрочем, вполне возможно, что этому майору разрешили носить 2 Анны сразу. Но вот чего точно не должно быть, так это медали за защиту Севастополя. Разве что, он Севастополь в 10 лет защищал. Но где же тогда медаль в память войны 1853-1856 годов? Скорее всего, нацепил регалии, что под рукой оказались, да и пошел к фотографу. Медали из Крымской войны много чеканилось, а ордена мог у знакомых взять. Решил, что чем больше наград, тем лучше. Известно, что одинокие барышни на офицерский мундир с орденами хорошо клюют. Брачный аферист, специализирующийся на таких простушках, как Зинаида, мрачно сказал Лентовский. Надо бы мне закругляться. Судя по виду начальника, он хочет есть, а я отвлекаю. Но 10 минут его превосходительства не убьют. Главное, не соглашаться оставаться на ужин. Как я полагаю, беседовать с Зинаидой Дмитриевной о том, что ее жених жулик, бесполезно, поинтересовался я. Совершенно верно, согласилась Мария Ивановна. Но ведь и вы ей не стали свои подозрения высказывать. Кто я такой, чтобы мешать женщине делать глупости? Хмыкнул я, признался. Мелькнула такая мысль, но подумал и понял, что пока это делать бессмысленно. Ваша подруга влюбилась в неизвестного субъекта, верит ему, да еще и желает вылечить его дочь. Благородная женщина, что тут сказать? Думаю, она уже нарисовала себе картину прекрасного будущего и никому сейчас не поверит. Уверен, будь живы ее родители, она бы тоже поступила по-своему. И что же делать? Спросила Лентовская. Николай Викентьевич только руками развел. Если Зинаида не подаст жалобу на мошеннические действия, то мы ничего не сможем поделать. Но я считаю, что она не подаст. Точно, не подаст, согласилась Лентовская. Если только Иван Александрович как-нибудь попросит своего батюшку посодействовать, предложил председатель суда. Потом сам же и опроверг свои собственные слова. Но это содействие незаконно. Мне кажется, товарищ министр Чернавский на такие действия не пойдет. Да и я подобное не одобряю. Я-то, возможно, попросил бы батюшку посодействовать, но в отношении кого, даже не в смысле какого-то прямого воздействия, а хотя бы пробить, что за типчик. Вполне возможно, что за ним уже числятся подобные грешки. Надо бы вначале фамилию майора узнать, адрес. Известен адрес, куда Зинаида Дмитриевна переводила деньги. Поинтересовался я, только почтамт, покачала головой Мария Ивановна. До востребования, господину Синявскому. Фамилия известна, уже хорошо. Так может, пока ей и не мешать, предложил я. Потеряет еще 1000 или 2 и все поймет. Деньги большие, но не последние. Если бы 1000 или 2, покачала головой Мария Ивановна. Приказчик старший сказал, что Зинаида интересовалась, может ли она вывести все деньги. Конечно же, доложил батюшке, деньги принадлежат Зинаиде, но вывести их сейчас, в сентябре, неразумно. Да батюшке и не найти столько денег. В конце октября нужно рассчитаться с поставщиками зерна, с владельцами арендованных барж, а казна перечисляет деньги лишь в ноябре-декабре. И акции ей сейчас невыгодно продавать, половину потеряет. Чисто формально, Зинаида права, ее деньги, имеет право отдать их кому угодно, хоть брачному аферисту. Так и Милютина понять можно. Он человек богатый, но деньги у него в сундуках не лежат, а вложены в дело. Вытаскивать – это и время, и финансовые потери. Может, у Зинаиды Дмитриевны хватит ума пока не требовать деньги, высказал я предположение. Пусть подождет до более благоприятных времен. Хотелось бы надеяться, но в таком деле следует рассчитывать на самые худшие. Зиночка может закусить у дела, да и начать. А если сделать так, задумчиво изрек я, посматривая на Лентовского. Допустим, сам Иван Андреевич напишет жалобу, дескать, у него имеются подозрения, что его делового партнера собирается облапошить мошенник. Конечно, не облапошить, нужно другое слово подобрать. Обмануть? Чего тут думать? Усмехнулся Лентовский. Точно, напишет просто, пытается обмануть, согласился я, сетуя, что забыл довольно-таки простое слово. Итак, господин Милютин обращается к нам с жалобой, а я, как исправляющий некоторые обязанности товарища прокурора, начинаю проверку. И Зинаиду Дмитриевну опрошу, и в петербургскую сыскную полицию запрос отправлю, мол, что за фрукт такой, господин Синявский, и что это даст? Нахмурилась Мария Ивановна, зато ее супруг сразу же понял. А это, Машенька, дает возможность твоему батюшке слегка потянуть время, хмыкнул Николай Викентьевич. Даже если Зинаида обратится в суд, у Ивана Андреевича будет повод заявить, дескать, он не против вернуть деньги, но давайте вначале разберемся, а не достанутся ли средства в нечистоплотные руки. Разумеется, от мошенника суд Зиночку не спасет, но хотя бы сам Иван Андреевич потерь не понесет, спокойно выведет деньги, отдаст их Зинаиде. А сколько всего у Зинаиды средств? Не тех, что в акциях, а в пароходство и в зерно вложенных, осторожно спросил я. Или это секрет? В общем-то, не секрет, а коммерческая тайна, со значением сказала Лентовская. Ее и мне-то не полагается знать, батюшка бы не открыл. Сама Зинаида как-то сказала, вам, как должностному лицу, который собирается проводить проверку, могу сказать, почти 300 тысяч. 300 тысяч ни хрена себе. А если присовокупить акции, так верно, приданое у подруги Марии Ивановны не меньше, чем поллимона. И она до сих пор не замужем, совсем женихи спятили. За такие деньги не то, что полную даму, а она не такая и толстая, просто пышная. А нашу Маньку можно сосватать. Представляю себе объявление. Одинокая дама по имени Манюня желает познакомиться со свободным мужчиной. Из недостатков – рога и копыта. Из достоинств – наличие капитала в сумме 500 тысяч рублей. Требование к кандидатам в мужья – умение косить траву и заготавливать сено на зиму. Еще и очередь выстроится. Машенька, за всем этим имеется одно маленькое «но», – усмехнулся Николай Викентьевич. «Я твоего батюшку 20 лет знаю, если не больше, а ты еще дольше». Как ты считаешь, если Зинаида сама явится к Ивану Андреевичу, скажет, мол, хочу забрать свои деньги, что он сделает? Мария Ивановна призадумалась на краткий миг, вздохнула. Зная батюшку, могу сказать, что попросит вначале, дескать, Зиночка, не можешь ли ты немножко подождать? Но если Зина ответит, мол, деньги нужны прямо сейчас, то он их отдаст, из кожи вылезет. Взаймы возьмет, с процентами, но все вернет. Мне от чего-то кажется, что у Зинкиного отца с моим батюшкой договора-то никакого не было. Принес дядя Митя деньги, отцу отдал и сказал, вот Иван, хочу в дело войти. А тот ему, давай, положи на стол. Руки пожали друг другу, вот и все. А раз Дмитрий Степанович умер, то все договоренности и обязательства на его наследников переходят, безо всяких бумаг. Зеркала в кабинете нет, а себя со стороны не видно. Подозреваю, что в этот момент мои глаза, если не вылезли из глазниц, то изрядно округлились. Взяв себя в руки, спросил, и что, вот так просто? принес деньги, попросил в дело вложить, и никаких договоров, и все на слово. Мария Ивановна улыбнулась мне слегка покровительственно и ответила: «Иван Александрович, когда Дмитрий Степанович принес деньги, это было не 300 тысяч, а 1003, а то и меньше. Как-никак, уже лет 30 прошло, деньги подросли, и сам мой батюшка начинал с 5000, которые торговлей с котом заработал. В приходы расходные книги деньги вписали, а что еще? Думно бы Дмитрию Степановичу, приходи и бухгалтерские книги смотри, а договор какой-то, так он зачем? Если бы в Петербурге или в Москве, тут бы и договоры заключали, и у нотариуса заверили. У нас пока все на слово верят. Машенька, по-разному бывает», — перебил супругу Лентовский. «Если бы все такими честными были, как мой тесть, мы бы без работы остались, имею в виду, судьи по гражданским делам, а у нас, что не месяц, то тяжба, и врут безбожно, и обманывают. С гражданскими делами я пока не связывался, и не надо, мне моей уголовки хватает, но как историк, я абсолютно согласен с начальником, и врали, и обманывали. Сиживал я в архивах, смотрел жалобы купцов друг на друга, мол, пообещал, но денег не отдал, или, я ему полностью заплатил, а он другому перепродал и теперь уверяет, что деньги вернул. Купеческое слово, блин, а дело, что у меня было по Любови Кирилловне Зуевой, которая рассказала, что друг отца, дворянин, кстати, деньги занял, а вовремя отдать не смог. Конечно, причина для того, чтобы залезть в казенные деньги уважительная, но полковнику Зуеву стреляться пришлось. По-разному бывает, не спорю, сказала Мария Ивановна. Люди все разные, есть честные, есть не очень, но я сейчас не за всех говорю, а за своего батюшку. Иван Андреевич как-то под свое слово миллион брал, позарез деньги были нужны, вернул, как обещал, в положенный срок и с процентами. Невыгодно слово купеческое нарушать. Один раз нарушишь, во второй не поверит. Честным быть гораздо выгоднее. Глава 18. Возвращение Василия Яковлевича. По субботам рабочий день в наших бюрократических учреждениях заканчивается рано, аж в 4 часа, а я нынче гуляю. Анька, вместе с подругами-гимназистками наводит генеральную уборку, необходимость в которой возникла после разборки старой и строительства новой печки. Или про печку как-то иначе следует говорить. Да, перекладка. Я заглянул, особо печка не изменилась, разве что стала поменьше, потому что печники использовали старые основания, чтобы встроить подпечек. Или подтопок. В общем, что-то такое, которое можно топить и на котором можно варить. И яичницу жарить, потому что на нашу спиртовку горючего не напасешься, да и спирт приходится заказывать, то есть, по-нынешнему, выписывать. Купил как-то водки, так на ней спиртовка, хоть и работает, но плохо, скорее бы керосинку изобретали. Еще она теперь страшная и некрасивая, это я про новую печку, кирпичи от чего-то не красные, а какие-то бурые, а некоторые вообще белые, никакой эстетики. Ну да, кирпичик-то старый, оставшийся от прежней печки. Анька пообещала, что как только раствор схватится, слово-то какое, она все побелит. Потом меня выгнали, дескать, иди гулять, Иван Александрович, мы тут с барышнями сами все сделаем, а от вас, ваше высокоблагородие, лучшая помощь, если не мешаете. И куда бедному хозяину деваться? Пошел, а мне в спину еще немножко похихикали. Это моя Анька и две ее новые подружки, которых она припахала к грязной работе. Ладно, пусть трудится. Труд облагораживает любого человека, а уж гимназисток, тем более. Ну и куда пойти? К Леночке бы сходил, но мы с Анькой там обедали нынче, да и время пока не гостевое. У всех свои дела, заботы, раньше 7-8 вечера в гости приходить неприлично. Вышел со своей улицы, повернул в сторону Александровского проспекта, а потом мне от чего-то понесло на городское, то есть на Покровское кладбище. Некоторые фамилии на памятниках, да на крестах знакомы, вон, Милютины, Волковы, Высоцкие. Вот тут я бывал на похоронах, семейное захоронение Самовых, крест, а на нем табличка, что здесь лежит предводитель дворянства господин Самов Николай Сергеевич, а где Самов-младший, а он же не здесь, а за церковной оградой. И еще за церковной оградой имеются могилы, к появлению которых я имею самое прямое участие. Да, нет, пойду-ка я отсюда. Сделал по кладбищу крюк, обошел кладбищенскую церковь и на выходе наткнулся на свежую могилу, на которой установлен временный крест с надписью «Вараксин Сидор Пантелеимонович». 1818-1884 г.г. Вараксин. Что-то фамилия знакомая. Имя отчество тоже слышал. Откуда? А, вспомнил. Это же тот самый дедушка, который приходил ко мне с жалобой на соседей. Дескать, у него курятник, а соседи хорька приручили, а он, мерзавец, кур душит. А наш служитель пояснил, что это лишь выдумка старика. Вараксин, став свидетелем смерти своих деток, слегка тронулся умом, но в гибель детей не поверил, а считал, что они живы, а его прямая обязанность – помогать сыну и дочке. Фантазировал себе курятники, крольчатники, мол, курочек там, кроликов продать, а вырученные деньги деткам послать. И жена у него, со слов Петра Прокофьевича, святая женщина, и деток пережила, и за мужем ухаживала. Вон, детки у старика теперь рядом лежат, два холмика, уже начавших оплывать, два креста, потемневших от времени. Мальчик Степан, 12 лет от роду, и девочка Ксения, 10 лет. Значит, Вараксину и было всего-то 64 года, по моим меркам прошла будущего, не такой и старый, а мне он показался едва ли не дряхлым стариком. Впрочем, время другое, стариться здесь пораньше, а с такой бедой, как у него, не мудрено и в 35 стариком стать. Сняв фуражку, перекрестился. Надо бы молитву прочесть, но кроме «Отче наш» ничего не помню. Что ж, прочту хоть ее. Отмучился, седорушка-то мой, услышал я сзади. Обернувшись, увидел невысокую сухонькую старушку. «Здравствуйте, Нина Николаевна», — поздоровался я, как хоть и имя-то вспомнил. А ведь вспомнил же. «Здравствуйте, молодой человек», — поздоровалась со мной женщина. Слегка удивленно посмотрев на меня, подслеповато прищурилась, пытаясь рассмотреть, потом спросила: «Вы уж меня простите, но я вас не признала». «Верно, старая стала, людей перестала узнавать или сослепу ничего не вижу». «А вы меня и не знаете», — успокоил я женщину. «Сидор Пантелеймонович однажды ко мне в кабинет приходил, а потом мне рассказали, какое у него горе, и ваше имя назвали, я и запомнил». «А звать-то вас как?» — поинтересовалась женщина. «Иваном меня звать», — назвался я. «Фамилия Чернавский, служу следователем». «Слышала?» — кивнула женщина. «Чернавский Иван, а по отчеству Александрович. Городок-то у нас небольшой, все люди на виду. Вам можно без отчества, и на «ты», — сказал я. «Мы не на службе, да и вообще». Хотел сказать, что по возрасту я ей даже не в дети гожусь, а во внуки, но не стал. Не стоит напоминать женщинам о возрасте, а на кладбище, так вообще нелепо представляться полным именем. «На «ты», так на «ты», — согласилась женщина. «Посидишь немножко со мной, вон, у соседей скамеечка есть». «У нас тоже была, но как седорушку хороняли, снесли, а новую пока не поставила». «А может, не стоит и ставить?» Не знал, что и ответить, но послушно прошел к другой могилке и уселся рядышком со старушкой. «Впрочем, почему старушка? Вернее будет, пожилая женщина. Иван, можно тебя попросить?» — спросила вдова Сидора Вараксина и полезла в старенькую сумочку. «Я тебе семишник один дам, а ты свечку купи, да за упокой души мужа моего, да деток наших поставь. Сама-то я каждый день ставлю, но хорошо, если бы еще кто-нибудь в церкву пришел, да помянул рабов Божиих Сидора, да Степушку с Ксюшенькой». Накрывая своей рукой руку старушки, остановил ее. «Не надо мне денег, не разорюсь. В церковь приду, куплю свечей и поставлю. Хотите, еще и записочки подам, за упокой души Сидора Пантелеймоновича и за деток». Бабушка отказываться не стала, а погладила меня по руке. «Добрый ты человек, Иван. Слышала, девочку-сиротку у цыган отбил, у себя приютил, а теперь еще и в гимназию ее определил.